Глава 20. Дорога в две стороны. Усталость повалила друзей спать до самого заката. Лишь когда солнце рыжими, рваными от еловых ветвей всполохами заглянуло сквозь пыльное, закопченное временем окошко комнаты, проснулась Эйдре. Она тотчас поднялась с соломы на полу, уставилась на раму, за которой сидела, да разглядывала их с любопытством белая ласточка с лазуревыми глазами. «Здесь Сейд», — шепнула дева с тревогой, тормоша мужчин. Фер и Ульт немедленно вскочили, но птица уже упорхнула прочь. Жрец поспешил к окну, попытался рассмотреть сквозь него улицу, но грязь, царапины и желтовато-бурые разводы не позволили заметить ни колдуна, ни его возможных спутников. Йорги бродил по комнате. От стены до стены выходило лишь 4 широких шага. И кругов за время задумчивой прогулки он намотал немало. Почувствовал общую тревогу Игви. С места не поднялся, но дергал ушами в сторону входа. Прислушивался, да шумно принюхивался к пыльному воздуху. «Скрипят половицы. Там сила верхнего мира», — сказала Эйдре спустя время. «Попытаемся улизнуть?» «Не выйдет», — отмахнулся Фер. «Сейд почувствует тебя и в мороке». «Я могу открыть тропу». «За нами в нее и ринутся», — качнул головой Ульт. «Да к тому же прознают, что ты и твой Клёрс теперь на такое способны. Не удалось спрятаться, так хоть новостей выдавать не станем». Шаги снаружи остановились подле их двери. Раздался легкий стук. Друзья переглянулись с опаской, а Фер со вздохом сказал: «Ладно, то все прибить из-под тишка пытались, а теперь аж поговорить решились. Так давайте послушаем, коль такое чудо свершилось». Он быстро подошел к двери, распахнул, оглядел нежданных гостей. На пороге стояли жрец Сейд. Знакомый волевой подбородок подчеркивала окладистая борода. Играла в уголках губ короткая усмешка. Мужчина шагнул вперед. Блеснули искорки азартного веселья в приметных глазах дымчатого изумруда. «Ну, здравствуй, братишка. Позволишь войти?» Фер посторонился. Пропустил обоих в комнату. Плотно запер дверь, да ответил: «И тебе не хворать, братец». Стоило гостям оказаться внутри, разгладилась затаенная тревога на лице Ульда. Сменила ее широкая улыбка. «Тиль!» Сын Огафа довольно рассмеялся, крепко обнял старого друга, с хитрой радостью молвил: «Где еще двоим жителям замка Харада встретиться, как не в забытом богами трактире у самой границы его земель, верно, Йорги?» Мерк развел руками. После обернулся к деве Сейд, скромно стоящей поодаль. Подошел в один шаг, поцеловал тонкие пальцы. «Всегда счастлив видеть, Нора». В ее взоре блеснула на миг ласковая нежность, будто чародейка увидала непутевого младшего братишку, да счастлива, что с ним не стряслось беды в разлуке. Фер с интересом разглядывал двоюродного брата и его спутницу. Тиль оказался старше Ярга, почти переступил 30-ю свою весну. Внешностью пошел разом и в мать, и в отца. Общий цвет глаз, написанный им на роду верхнего мира, темно-русые волосы да правильные черты лица выдавали родство мужчин, но массивный подбородок — наследство Огафа. Да могучее, но не шибко рослое телосложение делали брата больше похожим на Ярга, чем на Фера. Гордый размах широких плеч да прямая осанка выдавали детство в стенах замка Олкуда среди воинов. Добрый топор на поясе подтверждал, что и сам Тиль обучался не только исцелять да читать баллады. Его же Нора не сумела бы похвалиться изяществом Мельхи или Эйдры, но очаровательна была настолько, что любоваться девой хотелось не меньше, чем иными красавицами. Крупные светлые кудри обрамляли круглое личико с острым подбородком. Задорно вздернутый носик украшала нежная россыпь светлых веснушек. В лазуревых глазах сияла лучистая радость. Дева казалась кроткой да совсем юной. Доходила ростом спутнику лишь до плеча. По-детски тонкая фигура тонула в дорогом наряде. Но Фер умудрился разглядеть, что Нора оказалась чуть старше его брата, а в хитрости сумела бы поспорить и с Эйдре. Клёрса при себе у Сейд не было. Играла она на флейте, инструменте редком среди музыкантов верхнего мира, западного берега Олки. Жрецу подумалось, что Тиль, видно, умудрился отправиться на испытание аж по иную сторону залива, и он подивился такому решению. Хоть и подумал невольно, что живи сам у моря, наверняка поступил бы так же. Проглядывал на широком запястье брата узор белой ласточки. Тонкую ручку его спутницы украшала веточка цветущей яблони по имени Мельхи. Мысленно Фер порадовался, что стершиеся барьеры да сгинувшая связь чар не разлучили их, не заставили Нору бежать прочь на поиски свободы, как сделали это некоторые Сейд, побросав своих жрецов, едва выпал случай. Тиль тем временем с не меньшим любопытством изучал Ферра и Эйдре. По всем правилам, мужчины сперва познакомились с девами Верхнего мира, а уж потом, не сговариваясь, откинули прочь церемонии, да крепко обнялись. «Рад, наконец, встретиться, братишка!» — с добрым весельем сказал Тиль. «Я тоже, братец!» — отозвался Ферр и почувствовал, что впервые в жизни произнес эти слова с искренностью. Гость выудил из объемной дорожной сумки кувшин вина. Кивнул на него. Дунки снабдил в дорогу. При жизни старик бы ни за что не осерчал, коль выпили в доброй компании. А после смерти, почудилось, ничего в нем и не сменилось. Желаете? Эйдра и Нора собрали из припасов скромный ужин, а пока сооружали его, с улыбками о чем-то перешептывались. Ферру померещилось, что дева с интересом выспрашивает о флейте гостей, да сетует, что редко слышит игру на ней в Срединном мире. После друзья расселись прямо на полу кругом, приступили к нежданному угощению. Ладный, но простенький посох Тиль поставил к дивному черному древку в золотом узоре, хоть смеялся да приговаривал, что их и в одной комнате хранить совестно должно оказаться. Чудилось, что брат уже знает, чего теперь творится, но сам Ферр смолчал, да поймал себя на мысли, что ничего против того не имеет вовсе. «Мы-то мимо проходили», — рассказал Тиль добродушно. «Да Нора силу Верхнего мира почувствовала. С последними вестями муторно стало больно. Столько жрецов побросали их спутники. Вот я и подумал. Дай заглянем, вдруг счастливчик какой к выступлению готовится. Состязание в балладах ему предложу. Людям все веселее. И нам, вроде как в старые времена. А хозяин мне сказал, что в его краях уже стрелуны жрецов не видывали. Нора и предложила проверить, что за диво. Ее-то народ больше по городам нынче разбрелся, коль в одиночку. А тут глушь жуткая. Ну кто из них по доброй воле сунется? Да и ради чего? Слетала птичкой, вернулась. Смеется, что за окном почти что я сам раскинулся, да сплю покойно. И там же рядом Йорги наш отдыхает. Тут разговор с отцом и вспомнился про вас. Мы же по зиме забредали Волкут. Он и объяснил про пророчество. Да что скоро песни Вестника всем верным сказителям Эриты подхватывать. Самому бы их петь начать сперва, — улыбнулся Ферр насмешливо. — Что же мешает? — удивился Тиль. — Отец поминал при встрече вас не выдавать, но чем раньше примешься, тем больше людей успеют услыхать. Видно, Огов не решился рассказывать о слежке да попытках помешать путникам без их ведома. Друзья же скрываться не пожелали. Ульт доверял Тилю не меньше, чем его отцу, матери или Хароду, а потому поведал все последние новости как есть. Выслушав, жрец глубоко задумался, потер пальцами темную бороду, сказал: «Ярк, стало быть. Братец, что на службу Мергу подался. Он же мне морок слал прошлой весной, все встретиться просил в Сейде. Наплел просрочное дело, да что помощь нужна. Я по глазам признал родню. Поверил, отправился с Норой к назначенному месту. И что, напал он на тебя?» Нахмурился Ферр, бросил напряженный взгляд на Эйдра и Ульда. «Коль напал бы, я б ему по шее надавал, да дело с концом. Не оказалось там никого. Мы пару дней прождали, мало ли какие задержки в пути через наваждение. Он так и не явился. Мороков больше не было. Сами мы с ним сговориться никак не сумели. Норе не удалось разыскать, да хоть разузнать, чего приключилось. Добрались до ее дома. Я там поспрашивал, но ни о каком ярге в их краях не слыхивали даже. Пока гуляли туда-обратно по туманам, там с полторы луны минуло. А тут уже год вовсе чуть ли не к Сайму подбирался. Вышли в Ирт, послушали вести про исчезнувшую связь, да засобирались Волкут навестить, проверить». Он осекся, замолк с короткой улыбкой, и жрец понял слова, оставшиеся недосказанными. Он захотел глянуть, не ушла ли тем временем из дома мать, не бросила ли Огафа сразу же, как появилась возможность. Подумать, что Мельха бы всерьез на такое решилась, Фер не сумел. Видел нежность между спутниками, которые не стерли долгие общие годы. Но понимал сыновью опаску, да вспоминал, как сам гнал прочь тоскливую мысль, что по возврату в Кодак может и не найти отца рядом с тем, кого тот многие весны прежде звал нареченным братом. «Хорошо, что вы и теперь вместе», — негромко сказала Нора в наступившей тишине. Посмотрела с лаской старшей сестрицы на Эйдре, да невольно чуть плотнее прижалась к плечу своего спутника. «Мы-то с Тилемом за 9 зим столько дорог прошли. Мне и в голову не взбрело его оставить. Даже не поняла сперва, чего он встревожился. А у вас лишь общее лето к тому часу вышло. Коби, Склифф и 1000 совместных лет не хватило, чтобы полюбить Этала», — печально напомнила Эйдра. «Не в сроках дело». «Так уходили бы молча». В глазах Норы вновь вспыхнул на миг пожар гнева. Тот же, что разгорелся, стоило ей впервые услыхать вести о близнецах. «Многие сейды своих жрецов побросали. С кем-то обращались без добра. Иные сами не умели ценить близких. Но о кинжале в спину на прощание мне узнать про людей пока не довелось. А владыка его, по их мнению, заслужил? Он даже со мной был заботлив. Словно родной отец», — хмуро отозвалась дева. «Хотя увидал впервые, да сразу с рогом в руках, взятым без спросу. Если кто и заслужил кинжала, так сам Коби, коль Клифф свое уже получила». Фер и Ульт глянули со сдержанным удивлением на чародейку, которая прежде, в совместном пути, жалела всякого, да вечно их одергивала не обвинять и не бросаться злыми словами. Но не признать, что в этот раз Эйдре тоже права, пусть и непривычно жестка, они не сумели бы. Тиль во время разговора погрузился в задумчивое молчание, а после глянул на брата с хитрым весельем, да сказал: «Слушай, Фер, мы же сейчас с Норой путь держим в гости к сестре в Билнут. Вам нужно время до того, как Тагни сумеет выступить, а врагу хочется с вас глаз не спускать. Что, если бы нынче на пути вам встретились не мы, а дружки Коби с Яргом? Давай-ка так поступим. Вы бродите по северу, сколько требуется. Завершайте начатые дела. А песни Вестника зазвучат тем временем на юге. Говорить о пророчестве надо. Срока осталось мало. Но и вам следует к Бьолу подготовиться тщательно. Что думаешь?» «Они уже знают про нас, Сейдры, и не поверят, что кто-то другой принялся петь», — поспешно произнес Фер, совсем не желая, чтобы брат рисковал собой ради их спокойствия. «Тебя убьют за миг, и дело с концом». Тиль в то же мгновение исчез из комнаты, а его голос шепнул жрецу со спины над самым ухом: «Удачи им в поисках». Вернувшись на место уже видимым, он задорно продолжил: «У нас с тобой общий брат, Фер. И кто окажется Тагни, они не знали. Да, может, и сейчас не ведают, коль считают вас погибшими. Но Йорги, я друг подольше тебя. А стало быть, тоже под подозрением. Морочили нас обоих, сомневались, видать. Так пускай отвлекутся. Побродят по югу, ловушек понаделают, развлекутся в свое удовольствие. На роль вестника я не претендую. Мне такие почести ни к чему. Но глаза от вас отвести на время сумею, а после и ты объявишь о себе с севера. Пускай мчатся обратно, как ужаленные». «Коби и Ярко опасный, Тиль», — мрачно напомнил Ульт. «Риск того не стоит, коль они уже думают, что мы мертвы». «Только дракона кто-то в катакомбах вчера прихлопнул и рог забрал», — насмешливо отозвался Тиль. «Случайно решат проходили, да блестяшка по нраву пришлась. Коби и Ярк, Йорги, опасны не для вас, для всех. И ничто им не мешает следить за мной так же, да поджидать с ножом в темном углу, просто на всякий случай. Может, только и спасло, что мы с Норой по Сейду бродили добрую половину года из-за того морока. Рискую и я, с тех пор, как о тебе прознали. Так стоит тогда рисковать с пользой. Люди Билнуда все равно на эту битву вряд ли поспеют», — использовал Фер последнюю надежду отговорить брата, хоть и видел по глазам, что тот уже все решил, а рассказал просто предупредить для общего дела. «Даже в пророчестве значится, что первое сражение выпадет на долю Фелбера, и народ о том помнит. Я тебе не армии собирать намерен, — отмахнулся Тиль. «А слухи пущу, и чужие глаза от вас отведу на время. Воинов сам для Йорги уговаривать станешь. Песни Вестника сказители и так подхватят, когда те зазвучат. Вот и считай, что один уже подхватил». «Если с тобой что-то случится, я на межу ход имею», — процедил Ульд. «Приду к вечному пиру следом и лично тебе призрачную шею сверну, понял?» «Сперва еще не раз в Ирде попируем, Йорги», — расхохотался жрец. «Когда об опасности знаешь, в нее не полезешь по доброй воле». «Так ты нынче не этим, оказывается, заниматься решил?» — недовольно поинтересовался Фер. «У самого-то ни разу, конечно, случая не выдалось уйти, да петлю на себя не затягивать всеми силами, братец», — вкрадчиво произнес Тиль, глянул с насмешкой. Фер выдохнул сквозь зубы, провел ладонью по волосам, попросил. «Будь осторожен». «Не сомневайся», — улыбнулся его брат. Поднялся, подал руку Норе, простился, да серьезно добавил. «Уходите сегодня как можно быстрее и дальше. Завтра на этих дорогах зазвучат легенды Вестника». Фер запер за Тилем и его спутницей дверь, оперся на нее спиной, с печальным бессилием оглядел друзей. «Какой же он болван!» — с нежной благодарностью прошептала от окна Эйдре, пока пыталась отыскать взглядом сквозь грязь фигуры жреца и его сейд в сгустившихся сумерках. «Такой же, как мы, видно», — с легкой издевкой буркнул Фер, не сдержавшись. Посмотрел на Йорги, сказал. «Что бы ты ни задумал, расскажешь в дороге. Собираемся и уносим отсюда ноги. Иначе все, что делает Тиль, окажется напрасным». Впервые за время странствий им довелось покинуть таверну ночной порой. Хозяин проводил с грустью. Его день нынче не задался, хоть и обещался сперва оказаться добрым на прибыль. Но с гостей стрясти лишние монеты за комнату не вышло. А жрец Сейд, что могли остаться да обеспечить охочий до выпивки до еды народ, при выступлении поспешно ушли, не пожелав задерживаться в дороге на юг. Потому, когда в пустой зал поздним вечером заглянул человек и спросил, скоро ли планирует примеченный им прежде сказитель петь, хозяин, отбросив привычное дружелюбие, в сердцах рявкнул искать того на тракте в Билнут, коль понадобится. Гость ушел быстро и молча, а мужчина надежно запер двери, чтобы больше любопытные зеваки не бродили, да не терзали душу сложившейся неудачей. Иных постояльцев у него в эту пору не было. А деревенским сюда лишь и идти за песнями прибредавших раз в несколько лун жрецов. Путь-то от поселения выходил не близкий, да лежал через лес. Таверна погрузилась во тьму, а тенью, скользнувшую к югу и растворившуюся в тенях фигуру, приметить оказалось некому. Друзья отошли от прошлого пристанища на доброе расстояние. Час брели через ели на север, а дорогой Ульт объяснил. «Здесь недалеко еще один курган из тех, что упоминала Хэгги. Я у нее местечко выведал, еще когда Фер в себя приходил перед Саймом. Хотел зайти, подобраться к артефакту, дабы предателя разыскать, да очистить от нежити заодно, чтоб Хароду легче было. Только вот теперь не знаю, может, стоит к прежнему тропой податься». «Давай-ка тогда лучше в этот и заглянем», — прищурился Фер. «По всему выйдет, что твоя дорога стагни тут и разошлась. Ты к могильникам направился, а он петь людям пошел. Кто там варлу побил, дорог забрал, не столь важно. Нас в городе не видели. Сьон смолчит. Да кто бы о нем проведал еще, чтобы допрашивать? Друзей у тебя много. Боги тебя поддерживают. Мало ли умельцев вернуть пропажу. Я на вершине духов погиб, а ты, выйдет, тут околачивался, да встречу с Тилем планировал. Одно тревожит, как бы они за курганы снова не принялись, коль поймут, что мы про их план проведали. Воины Фелбора за них возьмутся, да следующие три луны не отступятся», — заверил Мерк спокойно. «А даже ежели новые котлы умудрятся зачаровать, мы заберем того, кто призывал, и выйти по его воле нежить не сумеет. После Бьола их отправят обратно в могилы, или до него, станет уже неважно». «Ты уверен, что он был один?» — осторожно поинтересовалась Эйдре. «Нам Рыжий известен, но ведь могло несколько по дорогам шастать, готовить ловушку». «Лёхб отыщет всякого. Его нужно лишь призвать на месте злого умысла, да указать, в чем преступление», — объяснил колдун. «Лёхб?» — переспросил Фер с любопытством. «Кара Двуликова». Ульт злорадно улыбнулся. Коль Мерк предал того, кому обещался служить, за ним является дух и уничтожает на месте. Но возможно его призвать, допросить помощи в отмщении. Думается, то еще одно заклинание, что не звучало в Ирде уже столетия, если вообще когда-то звучало. Но отец меня ему в свое время тоже выучил и подробно объяснил, как работает. Разве этот Лёхб не должен был тогда уже прийти и покарать того, кто решился помогать дворам Мерга? — удивилась Эйдре. «А чего этот болван нынче сделал, чтобы заслужить кары?» — отмахнулся Йорги. «Призвать у мертвей, опасных или не очень, может любой ученик по ошибке или из детской шалости. Зачем же на него сразу духов натравливать, коль учитель сам по шее надает, исправит глупость, да заставит накрепко запомнить, с чем шутить не надо. Но на мою просьбу Лёхб откликнется и приведет нас к каждому, кто по могильникам посмел лазить ради вражьего спокойствия. Надо лишь первого ему указать. Но тут у нас примет достаточно. А дальше, сколько бы их ни было, он выследит». Дорога до местного кургана легла звериными тропами среди густого ельника. Пели в ветвях ночные птицы, свежий ветерок доносил ароматы молодой зелени. Болот в этих краях не раскинулось, а шагалось по мягкому хвойному ковру легче легкого. Высокий холм нашелся вдали от поселений, в самом сердце старого леса. Стоял, поросший мхами, травами да лишайником, редко видел в густой тени свет, а людей позабыл бы вовсе, если бы не колдун, сунувшийся в его нутро несколько лун назад. Слышались в глубине могильника сквозь стены сбивчивые шорохи, мерещились тихие стоны, шаркающий шаг, заунывный вой. Даже ежели кто и совался сюда из деревенских или пришлых, по любопытству или случайности, непонятные звуки пугали, заставляли уносить скорее ноги, а опаска оказаться высмеянным вынуждала держать язык за зубами, помалкивать о пригрезившемся шуме. Вход отыскался у восточного склона, небольшой спуск из пары ступеней, вымощенная камнем площадка да тяжелая дверь, усеянная неясными символами, ритуальными рунами, полустершимися рисунками. Фер провел пальцами по одному из них, задумался на миг, будто припоминал что-то. Бросил через плечо. Этот узор, видно, символ Лива. Он часто повторяется в пещере Кодага. Да и на постаменте его памятника в Фелбе тоже изображен. «Здесь лежали его охотничьи угодья», — напомнила Эйдре. «А в ту войну он сделал многое. Коль тут покоятся те, кто пошел тогда за ним, понятно, отчего его символ выбили на их последнем пристанище. Странно, что нынче они сразятся против нас». «Не они», — качнул головой Ульт. «Котел притягивает в свое нутро неупокоенных, проклятых, всякую нечисть, перерождает их в драугров или духов. Те, кто погиб в давних битвах, пируют теперь на меже, да не ведают бед, но в их могилу посмели войти, потревожить стены, где спят храбрецы, использовать прощальные дары как оружие против людей, коих они оберегали прежде. А стало быть...» Он холодно улыбнулся, окинул друзей спокойным взглядом. «И нам пора на охоту». Эйдра кивнула, перекинулась белым волком. Фер обернул посох оружием, вместе с колдуном отворил тяжелую дверь. С глухим скрежетом открылся курган. Вторило тому тихое рычание Игви. Метнулся прочь от входа белесый призрак из тех, что прошлый раз голосили, дотянули мертвецов к незваным гостям. Блеснуло в лунном свете копье, пронзило неупокоенного, вернулось в руку жреца через миг. «Не умеешь сам умолкнуть, так я помогу», — с короткой усмешкой произнес Фер. «Идем?» Золотое пламя меча Эриты осветило древние стены, и путники без сомнений шагнули в курган.